Глава первая. На мой 7-й день рождения никто не пришел. Стол ломился от фруктового мармелада и сливочно-ягодных десертов. Возле каждой тарелки стояло по праздничному колпаку. Посреди стола красовался торт с 7 свечами. На нем глазурью была выведена книга. Мама, которая и занималась подготовкой праздника, сказала, что дама из булочной удивилась. Они еще не рисовали на тортах книги. В основном для мальчиков заказывали футбольный мяч или космический корабль. Я — их первая книга. Когда стало ясно, что никто не придет, мама зажгла свечи, и я их задул. Съел кусочек торта. Моя младшая сестра и ее подруга тоже. Они не участвовали в празднике, только смотрели. Потом они помчались, пересмеиваясь, в сад. Мама приготовила игры, но никого не было, даже сестры. Игры лежали нетронутыми, и я сам развернул главный приз «Передай другому». Там оказался пластмассовый Бэтмен. Было грустно, что никто не пришел, но зато у меня был свой Бэтмен, а еще подарок на день рождения, который ждал, пока я его прочту. Коллекционное издание книг про Нарнию. Я отнес книги к себе, растянулся на кровати и с головой ушел в чтение. Читать мне нравилось. Как ни крути, книги были надежнее людей. Еще родители подарили мне сборник «Лучшие из Гилберта и Салливана». У меня уже было 2 их пластинки. Я любил Гилберта и Салливана с 3-летнего возраста. С тех пор, как младшая сестра отца, моя тетка, повела меня на Иоланту, оперу про лордов и фей. Мне казалось, что фей понять легче, чем лордов. Вскоре она умерла в больнице от лейкемии. В тот вечер отец вернулся с работы и принес с собою картонную коробку. В коробке был пушистый черный котенок непонятного пола. Он тут же получил имя Пушок и всю мою любовь без остатка. Ночью Пушок спал со мной на кровати. Иногда, когда сестры не было рядом, я разговаривал с ним, немного надеясь, что он ответит по-человечески. Он не отвечал. Меня это не расстраивало. Котенок был ласковый и жадный до внимания. Хороший товарищ для того, кто свой 7-й день рождения отпраздновал в компании стола с глазированными пирожными, блан-манже, торта и 15 пустых складных стульев. Не помню, чтобы я спрашивал одноклассников, почему они не пришли ко мне на праздник. Мне не нужно было их спрашивать. В конце концов, они не были мне друзьями. Они просто учились в той же школе. Я медленно сходился с людьми, если вообще сходился. У меня были книги, а теперь и котенок. Я знал, мы будем как Дик Уиттингтон и его кот, или, если Пушок окажется особенно смышленым, как сын мельника и кот в сапогах. Котенок спал у меня на подушке, он даже ждал меня из школы, сидя на подъездной дорожке перед домом у ограды, пока через месяц его не задавило такси, в котором ехал добытчик опалов. Он должен был квартироваться у нас. Когда это случилось, меня не было дома. Я вернулся из школы, а котенок меня не встречал. В кухне сидел долговязый поджарый мужчина со смуглой кожей и в клетчатой рубашке. Он пил кофе за столом, и я почувствовал запах. Тогда весь кофе был растворимый, горький темно-коричневый порошок из жестяной банки. «Боюсь, у меня тут небольшое происшествие», — начал он бодро. «Но чур не волноваться». Он говорил необычно, будто рубил слова. Я в первый раз слышал, как говорят южноафриканцы. Перед ним на столе тоже стояла картонная коробка. «Черный котенок был твой?» — спросил он. «Его зовут Пушок», — сказал я. «Ага. Я же сказал, тут происшествие. Только не волноваться. От тела избавились. Тебе ничего делать не надо. Обо всем позаботились. Открывай коробку». «Что?» Он ткнул в коробку и повторил. «Открывай». Добытчик опалов был высокого роста. Каждый раз, как я его видел, он был в джинсах и в клетчатой рубашке. Каждый раз, кроме последнего. Он носил на шее толстую цепь из светлого золота. В последний раз, когда я его видел, она тоже куда-то делась. Я не хотел открывать коробку. Я хотел, чтобы меня оставили в покое. Мне хотелось плакать, потому что мой котенок умер. Но я не мог, когда кто-то был рядом и смотрел на меня. Мне нужно было выплакать скорбь. Я хотел похоронить своего друга в дальнем конце сада, за кольцом фей, где кусты рододендрона, сплетаясь, образуют грот, у кучи из прелой травы, там, куда кроме меня никто не ходил. Коробка шевельнулась. «Купил для тебя», — произнес человек. «Всегда плачу по долгам». Я потянулся к коробке, поднял крышку в надежде, что все это шутка, что там мой котенок. Оттуда на меня уставилась свирепая рыжая морда. Добытчик опалов вытащил кота наружу. Это был огромный, рыжий, полосатый котяра, у которого недоставало полуха. Он злобно глядел на меня. Коту не по нраву пришлось в коробке. Он не привык к коробкам. Я протянул руку погладить его по голове, но он отпрянул, чтобы я не достал, и зашипел. А потом отполз в дальний угол комнаты, сел там и стал смотреть на нас ненавидящим взглядом. «Вот видишь, баш на баш», — сказал добытчик опалов и потрепал меня по волосам своей заскорузлой рукой. Он вышел в коридор, оставив меня в кухне с котом, который не был моим котенком. В дверном проеме снова показалась голова мужчины. «Его зовут Монстр», — сказал он. Это напоминало дурную шутку. Я оставил дверь кухни открытой, чтобы кот мог выйти. Поднялся наверх в комнату, лег на кровать и заплакал. Я оплакивал умершего друга. Не думаю, что вечером, когда родители вернулись с работы, кто-то вспомнил в разговоре о моем котенке. Монстр жил с нами около недели или чуть больше. Я накладывал ему в миску еды утром и вечером, как своему котенку. Обычно он сидел у двери и ждал, пока я или еще кто-нибудь не выпустит его. Мы видели, как он шныряет по саду от куста к кусту, лазает по деревьям или прячется в ветвях. За его перемещениями можно было следить по задушенным лазоревкам и дроздам, которых мы находили в саду, но сам он появлялся нечасто. Мне очень не хватало пушка. Я знал, что живое существо нельзя заменить просто так, но поговорить об этом с родителями не решался. Они бы не поняли моего горя. В конце концов, вместо убитого котенка мне дали нового. Ущерб возмещен. Все это пришло мне на память, пока я сидел на зеленой скамье у маленького пруда, который, как уверяла когда-то меня Летти Хэмпсток, был океаном. Все это вернулось ко мне. Но я знал, что ненадолго.